Кох для себя сделал немного халвы. С учетом стоимости сахара, рубль за фунт, совсем не дешевое вышло лакомство. Но для себя же. Ну да, только Машка с Анькой распробовали, и лакомство даже до Нового года не дожило. А наука будет. Нужно прятать? Да нет, нужно больше делать. И про зефир вспомнить. Яблоки есть, яйца есть, опять сахар. Не-не, ни за какие деньги. Сахарный завод, как безответственные попаданцы книжные, он строить не будет. В Москве он добыл сахарную свеклу. Посадил весной, получил семена. Снова посадил, и когда вызрело осенью, проверил на содержание сахара. Проверил сложным путем. Никакой химической лаборатории нет, да и не знает он, как это проверяется. Вообще не химик, нечего и лезть. Он просто поставил на растертой в сероватую массу свекле брагу, а потом перегнал полученное на самогон, и еще раз после. И потом от обратного, считая самогон 70-градусным, посчитал сахаристость этой свеклы. У него получилось в районе 12%. Даже не смешно. В обычной свекле, из которой дебильные попаданцы у дебильных авторов делают сахар без извести и серы, насколько Виктор помнил, около 9% сахара, как, кстати, и в моркови. Чего тогда из моркови попаданцы сахар не делают? Так вот, при 12% сахаристости производить сахар, не имея оборудования и не помня, чего там и когда делают с известью и серой, даже начинать Сашка не пытался. Он же дурень, а не дебил.